Вдруг раздался взволнованный, запыхавшийся женский голос. Он тоже говорил по-английски. «Хуан, Хуан, пожалуйста, очень срочно позвони мне, пожалуйста, ты очень нужен». Голос прерывался на полуслове. Я подивился. «Как же ты купил механизм и даже не удосужился прослушать его?» А на нем, оказывается, оставались голоса прежних хозяев. Как интересно! Какой забавный привет с другого конца света, из другой страны и иной жизни передает мне мой же автоответчик. Интересно, что это за женщина? И кто такой Хуан? И зачем он столь срочно ей тогда понадобился? И откуда она звонила? Мне показалось, что говорила она из автомата. Фоном слышали звуки иноязычной улицы. И почему ее голос прерывался на полуслове? Кончились монеты или с ней что-то случилось? Я вспомнил. Автоответчик мне продал на барахолке в Мадриде здоровенный уголовного вида негр. Я еще тогда подумал, что механизм ворованный. Он, этот негр, вот уж никак не мог быть Хуаном. Надо же, подумал я, какие сюжеты подбрасывает жизнь. Ни в каком романе не придумаешь. Сюжеты без начала и конца, без кульминации, развязки. Просто взял и дуновением долетел до меня постороннего кусок из чужой иноземной судьбы. Возможно, какая-то драма скрывалась за этим напряженным, взволнованным, оборванным на полуслове женским голосом. В поисках продолжения истории, ее, возможно, содержала магнитная лента, я нажал кнопку «Play». Автоответчик пискнул, и до меня донесся голос, но он уже говорил по-русски. Значит, этот голос уже из моей судьбы. «Алло! Алёха!» С бархатно-ленивыми интонациями проговорил механизм. «Как придешь, срочно позвони мне, сын мой». Я обмер. Я бы узнал этот голос из тысячи. Эти глубокие, с полунасмешливой растяжечкой интонации. Это обращение, Алёха, и покровительственно усмешливая «сын мой». Так меня называл только один человек. Андрюха. Андрюха, который вот уже год как покоится на Хованском кладбище. Меня прошиб холодный пот. Как был голый, я уселся на диван рядом с телефоном. С усилием глотнул и нажал на «Рэй». Лента с шорохом прокрутилась. Я отчаянно ткнул в кнопку «Плей», и опять все повторилось. «Алле! Алёха! Как придешь, срочно позвони мне, сын мой». Боже, никаких сомнений. То голос Андрея. Как загипнотизированный, я снова нажал на «Плей». Что же там дальше? Раздался писк, а затем проигралось новое сообщение. Зазвучал голос Верочки. Его я бы тоже узнал из миллиона. «Это я», — сказала она с непередаваемо кокетливыми интонациями. «Ты обзавелся автоответчиком? Поздравляю! Но если ты вернулся и не очень занят, то можешь позвонить мне домой. Жду!» Это сообщение я, как ни странно, помнил. Я однажды уже слушал его. Оно относилось к завязке нашего с Верочкой романа, стало быть, к временам примерно годичной давности. «Ну да. Год назад, 10 мая, как сейчас помню, я вернулся из Мадрида, установил автоответчик. Именно к маю могут относиться первые русскоязычные сообщения, записанные на нем. Но тогда почему я не помню сообщения Андрея? Более того, уверен, ни разу не слышал его. А самое главное, мог ли вообще он мне звонить на автоответчик?» Андрея нашли мертвым. Я это помнил очень хорошо. Но в его квартире 11 мая прошлого года. Как раз я только приехал из Мадрида, отсыпался, и меня разбудила телефонным звонком зареванная Машка –